Глава 10. На мой вопрос напарники лишь пожали плечами, мол, кто знает, где бабка денежками разжилась. Тогда я велел, более не отвлекаясь на обсуждение, продолжать тщательный осмотр квартиры. Федя забурился в книжный шкаф и с похвальным рвением перерывал страницы разнокалиберных томиков. Библиотечная коллекция Завьяловой содержала литературу всех мастей, от классики до того самого Светлицкого. Впрочем, последнего тоже можно уже было почти причислять к таковым. «Что ты там-то ищешь?» — морщился на Федора Катков. «Автографы авторов?» «Не скажи. Я в кино видел, что в книгах оружие хранят», — заверил Федя. «Вырезают книжкины внутренности и пистолеты прячут». «Ну да», — хохотнул Алексей. «Еще и гранаты». Федя замер и зажевал губу, будто испугался подорваться на неожиданной находке. Но потом продолжил уже с большей аккуратностью к книгам. «Мы с Алексеем рылись в тумбах и платяных шкафах. Там все-таки больше надежды найти что-то дельное. В мою бытность опером частенько приходилось выезжать на квартирные кражи, где похищали деньги, которые были спрятаны в постельном белье, полотенцах и прочих носках. Почему-то в 90-е и начале 2000-х люди считали, что деньги нужно прятать непременно в одежно-бельевых шкафах, якобы там уж точно никто искать не будет. Хренушки. Воры давно смекнули, где излюбленные места для нычек, и первым делом после проникновения в квартиру вытряхивали все белье и одежду из шкафов и комодов. И, естественно, находили денежки. Смотрите, бумажки какие-то. Из книги Светлицкого, я узнал ее по характерной зеленой обложке, Федя высыпал ворох квитков. Те осенним листопадом засыпали паркет. Сам ты бумажки. Одну из них подобрал Алексей и внимательно осмотрел. Это документ, то бишь квитанция о сдаче товара в комиссионку. А вот еще одна такая же, и еще. А. Потирал руки Федя. А пенсионерка не промах, она полквартиры сдала в комиссионку. Так вот откуда у нее деньги. Как-то нелогично, поморщился я. Что-то сдает, а что-то покупает, и в итоге обстановочка в хате помещичья образовывается. С картинами, вазами и прочими статуэтками. Так бы все делали. Сдавали бы старье и богатели. Я взял квиток и стал рассматривать бланк, в котором типографским способом было отпечатано. Форма номер 70, утверждено Министерством торговли РСФСР, товарный ярлык номер 70912, литкомиссион торг, комиссионный магазин номер 1. В графе подробное наименование и характеристика вещи рукописно значилось. Шапка из меха норки. Ну-ка, дай еще один. Да тут один товар везде фигурирует, заметил я. И тут тоже, шапочка норковая и тут. Ну нифига себе. «Сколько у бабули шапок было?» – удивился Федя. «Всю жизнь их копила, что ли?» «Судя по датам сдачи на комиссию, – сказал я, – наша Агриппина Порфирьевна была кем-то вроде оптовика. За год сдала десятки шапок». «Ворованные?» – оживился Погодин. «Сейчас не 90-е, и эпоха наглого срыва шапок на улице с прохожих еще не началась. Были разве что единичные гоп-стопы подобного рода, но маловероятно, что Завьялова, дама в возрасте и хрупкого телосложения, имела к этому отношение. «Не похоже», — вставил свое слово Катков, будто прочитал мои мысли. «Судя по ценам их реализации, которые прописаны в квитках, они по состоянию как новые, и в графах «уценка» отметок нет». «Нехило так она на шапках зарабатывала», — присвистнул Федя. «Знать бы еще, где она столько их набрала». На мой взгляд, однако, это был не столь уж любопытный вопрос. Самый общий ответ на него находился легко. «Похоже на отлаженную схему спекуляции», — задумчиво проговорил я. «А кто у нас в Литейске под крылом спекуляцию держит?» «Туз», — в один голос ответили напарники. «Правильно», — кивнул я. «Вот вам и ниточка, связывающая Завьялову с теневым мафиозником». Короче, парни, погнали в магазин, наведем справки и потянем за ниточку. «Я вам там нужен?» — тут же спросил Алексей. «Мне Горохов поручил кучу вещдоков перелопатить. Искать общее в следах преступлений, еще экспертизу надо сделать. Дактилоскопическую, там следы непригодны, но все одно, заключение нужно в дело приложить». Катков не очень любил работать с людьми. Его призвание — ковыряться в изъятых объектах в поисках следовой информации. Я это понимал и, решив не мучить коллегу, отпустил его в УВД. Мы с Погодиным отправились в комиссионку, предварительно высадив криминалиста у крыльца здания милиции. За рулем нашей «Волги» снова был Саня. В свете последних событий я старался оградить его от информации о наших перемещениях по городу. Но в этот раз захотелось, чтобы он знал цель нашего визита. Была одна мыслишка, как его проверить. «Куда едем?» — спросил Сашок, привычно приглаживая усы, когда Катков покинул наше авто. Мимо проходила стайка комсомолок. Взгляд водилы, как всегда, цеплял их за выглядывающие из-под платьиц коленки и другие молоденькие места. «Комиссионный магазин номер один», — сказал я. «Знаешь где?» «А то», — кивнул он и уверенно вырулил на проспект. «Кассеты прикупить хотите или что посерьезнее?» «Рули давай», — отмахнулся я, делая вид, что цель нашей поездки — тайна за семью печатями. «Велосипедиста вон, не задави». «Да вижу я его, откорвец. Куда прет?» — вдруг выругался Саня. «Надо же, никогда не слышал, чтобы он ругался». Прибыв на место, я велел Саше ждать в машине, хотя он очень порывался пойти с нами, мол, давно мафон нормальный присмотреть хотел и импортный двухкассетник, чтобы можно было песни переписывать. Мы с Федей вошли внутрь. В хорошей советской комиссионке 80-х, в отличие от обычного магазина, можно было купить все. От электроники и мебели до бижутерии, парфюмерии и косметики. Последняя категория тоже могла быть бывшей в употреблении, но большинство советских граждан это не смущало. Кроме товаров широкого спроса в таких магазинах, о которых говорили, что там всякой всячины напячено, продавался товар штучный и, так скажем, на любителя. Например, круглые аквариумы, которые в магазинах было не достать, а модницы охотились в комиссионках за импортными вещичками и обувкой типа ботиночек фирмы «Габор». Не сколько из-за практичности, сколько ради того, чтобы носить и ловить на себе завистливые взгляды своих же подружек. Мужикам было по барабану, Габор это или фабрика Скороход, их больше интересовали приметные пыжики и дубленки, стереосистемы и телевизоры. Продавец приличной наружности, пухлый мужчина на коротких ножках, с лицом услужливым, но хитрым и вороватым, чем-то напоминал весельчака У из мультика «Тайна третьей планеты». Он встретил нас оценивающим взглядом. Два молодых разбитных перца, переступивших порог его вотчины, не были похожи на зажиточных номенклатурщиков, высокопоставленных чинуш и прочих элементов советской элиты. По его меркам, максимум, на что мы тянули, это на молодых советских инженеров с окладом в 120 ре. Но, тем не менее, дежурную улыбку с лоснящегося дутого лица он не спускал. Ведь даже простые инженеры могли подойти и шепнуть на ушко магическую фразу, мол, мы от Ивана Ивановича. И мы шепнули, но другими словами. «Слушай, командир», — заговорщически проговорил я, — «шапки норковые есть?» «Какой размер?» — уточнил он, сузив глазки до свиных щелочек. «Неважно, берем все». «Нету», — пожал он плечами. «А зачем размер тогда, спрашиваешь?» — насупился было Федя и навис над весельчаком. «Да ты погоди, братка», — похлопал я Федю по плечу, — «не кипишуй». И снова повернулся к продавцу. «Ты не так нас понял, уважаемый. Мы возьмем по нормальной цене. Не как для своих». Глаза продавца блеснули огоньком наживы. Известно, что в комиссионку принимали вещи в хорошем состоянии, зачастую новые, и ходовой дефицитный товар нередко толкали потом потребителю по завышенной цене, в обход с датчика, которому полагалась выплата по госрасценке. Такие товары придерживали для своих. Не сказать, что норковые шапки были дефицитом, тем более в сентябре, но хорошие и добротные спросом пользовались даже в комиссионке. Продавец написал на полях газеты «Литейский рабочий», что лежало на прилавке, цену карандашиком, и тут же удостоверившись, что мой взгляд приземлился куда надо, стер ее ластиком. «Годится», — кивнул я. «В нашем поселке еще дороже загоним». Весельчак, признав в нас своих, одобрительно закивал и нырнул под прилавок. Через секунду ловко выудил оттуда три шапки-близнеца. Я примерил одну для вида, покрутился и стал похож уже не на простого инженера, а прошедшего последующую квалификацию с окладом как минимум в 170 ре. Снял и повертел шапку в руках, подул на мех, будто проверял подшерсток, а на самом деле искал ярлычки или любые опознавательные текстильные вкрапления на подкладке. Но ничего не обнаружил. «А шапочки я смотрю. Самошитые», — пренебрежительно хмыкнул я, будто держал в руках подделку. «Обижаете, товарищ. Не фабричные, конечно, но в ателье государственном пошиты. Качество еще и лучше даже». «В каком ателье?» — прищурился я. «Извините, а вам какая разница?» — настороженно хрюкнул весельчак. «Вы брать будете?» Я чинно вытянул удостоверение из кармана и, не раскрывая корочек, ткнул им в бегающие глазки продавца. «Ну-ка, друг сердешный», — произнес я повелительно, — «покажи мне записи о приемке этого товара на комиссию». Приняв нас за БХССников, продавец замер и сглотнул. Но тут же засуетился и раболепно заулыбался. «Конечно, сию минуту, товарищи. Что же вы сразу не сказали, что вы из милиции? Да у нас все как в аптеке. Сейчас, сейчас». Он выложил перед нами пухлую амбарную книгу. «Как в аптеке, говоришь?» Впился я в него взглядом. «Высокие цены у тебя на лекарства, товарищ провизор». «Так стандартные же ж». Втянул голову в плечи продавец так, что и без того его короткая шея совсем исчезла. А я размышлял. «Ну да, ну да». «Цену ему не предъявишь, он ее стер, и официально она не зафиксирована на шильдике, что крепились к товарам, да и шильдиков на шапках никаких не было». Я посмотрел на записи актов приема. Вот оно. Везде, напротив злополучных шапок, значилась фамилия балерины. «Я смотрю, гражданка Завьялова вам поставляет головные уборы исправно», — водил я пальцем по нужным строкам и подписям. «Скажите, откуда у обычной пенсионерки столько шапок зверьковых?» «Не знаю, товарищи. Мое дело маленькое — принять, поставить на реализацию, а после выплатить причитающееся». Я переписал данные продавца, номера актов приема товаров и сказал командным голосом. «Шапки с продажи убрать. До особого распоряжения». «Слушаюсь», — вытянулся в пухлую струнку продавец. А я тем временем кивнул Феде, показывая на выход. Тот подчинился и двинулся со мной к двери. Уже на выходе весельчак бросил нам вслед. «До свидания, товарищи. Степану Федотовичу привет». «Кому?» Федя притормозил и оглянулся, а я подтолкнул его вперед и поспешил исправить оплошность напарника. «Обязательно передадим», — бросил я через плечо, и мы вышли. «Кто это, Степан Федотович?» «Хрен его знает», — пожал я плечами. «А зачем тогда сказал, что передадим?» — недоуменно вскинул брови Погодин. «Затем, Федя, что он принял нас за тех, за кого принял, и не надо его разубеждать. А ты все испортил». «Ну уж скажешь, тоже», — оправдываясь, пробормотал напарник и поскреб за ухом. «Чё такого? Ничего ведь такого, да?» «Посмотрим». Мы сели в машину. «Куда двигаем?» «В расположение?» — лениво спросил Сашок. Судя по его морганиям, в наше отсутствие он успел вздремнуть. «Ага», — кивнул я. А про себя отметил, что милиционеры этих времен обычно называют УВД не расположением, а конторой, управой, отделом. Все-таки странный этот Сашок. Армейские привычки не вытеснили ментовские? «Слышь, Сань», — спросил его Федя, — «а ты, случайно, Степана Федотовича не знаешь? Ты просажена, что ли? Кто же его не знает? Это оперативник УБХСС наш». «Точно. Я вспомнил Сажина, оперуполномоченного отдела БХСС УВД Литейского горосполкома. Того самого молодого капитана, что помогал мне хитрости узнать, умеет ли Рубилин печатать на пишущей машинке? Отчество я его в тот момент не знал, да и имя, честно говоря, подзабыл. Получается, что весельчак знаком с Сажиным, и, судя по улыбке, с которой передавал этот самый привет, знаком очень хорошо. Машина остановилась возле здания милиции. Саня привычно откинулся на спинку сиденья, выискивая глазами интересных прохожих, преимущественно женского пола. «Сань, сходи, сигарет нам купи», — я протянул водителю трешку. «Каких?» — удивился он. «Не ожидал, конечно. Мы-то все-таки не генеральских чинов. Нормальных». «Так вы же не курите», — продолжал удивляться он. «Закуришь тут», — я многозначительно хмыкнул и подмигнул Феде. Тот все понял и поддержал легенду. «Бывает, балуемся», — закивал друг. «Особенно под пивко». «Лан», — Саня нехотя выбрался из машины. «А вы что, здесь будете сидеть?» «Ну да», — кивнул я. «Знаешь, в кабинете плохо думается». Водитель пошлепал по тротуару и вскоре скрылся за поворотом. Я пересел за руль и завел машину. «Андрюх, мы куда это?» — вытаращился Погодин. «Прокатимся по Литейским ателье, где шапки шьют. Думаю, таких немного в городе, а, скорее всего, вообще одно». «А Саньку ты нафига сплавил?» «Проверить». «В каком смысле?» прямом. Он слишком много проявляет интереса к нашей деятельности. Ты не заметил?» «Ну, есть такое. Вот обычно он вроде ленивый, как кот кастрированный. А сегодня в комиссионку с нами хотел пойти. Нормального водителя из-за баранки не выгонишь. Он или рулит, или отдыхает там же. А еще он ветеран боевых действий. Госнаграду имеет. А с виду тюфяк комнатный». «Ну да, тоже странность». «И заметь», — продолжал я накидывать свои подозрения, «Лосева мы не просили о предоставлении нам водителя. Машину лишь истребовали. А он своего отдал, как оторвал от сердца. Много ты такого помнишь в других городах?» «Думаешь, полковник приставил его за нами следить?» — тихо охнул Федя. «Хрен его знает. Лосев вроде мужик нормальный, для начальника милиции, во всяком случае. Но, чую, тут в Литейске клубок такой закручивается, что ого-го. Он с Монашкиным, Вась-Вась, а того я видел на ночной встрече с Рубилиным и еще одним подозрительным типом. Я рассказывал». «Ага», — закивал Федя. «Предположительно, с Тузом». «Тоже фиг знает, Туз это был или валет какой-нибудь. Тьфу ты. Чем дальше в лес, тем больше карты, масти все разные. Судя по всему, местные в крупном чем-то замазаны. Возможно, эти убийства наши — лишь верхушка айсберга». «Да», — Федя озадаченно поскреб затылок. «Но мы их всех выведем на чистую воду, да, Андрюх?» Я только хмыкнул, аккуратно ведя машину. «А что тут ответишь?» Не любил я подготовительно-подбодрительных речей. Погодин же, помолчав, продолжил. «Только я не понял. А как ты собрался Саню проверить?» «Ну вот представь. Он придет, машины нету. Посмотрим на его реакцию. Кому побежит. А сами скажем потом, что дела срочные образовались, некогда его ждать было». «Так он не поверит. Ясен же перец, что мы спецом его за сигаретами сбагрили». «Вот и пусть так думает. Может, ошибется, а может...» «Он и правда не при делах. И медальку случайно отхватил. Посмотрим». Я вырулил на Карла Маркса, где располагался самый крупный в Литейске дом бытовых услуг. Нужно найти, где шили эти чертовы шапки. Я был уверен, что уши у шапочных махинаций растут от Туза.